начало молитвы Господней. Отче наш, Отец наш. Молитва Господня начинается обращением или воззванием. Это и необходимо, и естественно. Во всякой беседе, с кем бы то ни было, во всякой просьбе мы начинаем с имени того, к кому обращаемся, а при важных случаях называем и чин, или положение его. И эти обращения с первого же момента показывают на отношение обеих сторон друг к другу. В заголовке таком сразу проявляется и чувствуется тот основной дух, которым потом будет проникнуто прошение или беседа, или письмо одного к другому. При том, чтобы наименовать кого-либо известным именем, титулом, прилагательным словом, нужно, чтобы то лицо, к кому мы обращаемся, действительно было таковым, и чтобы я знал это и чувствовал это, а если оно выше меня, то чтобы мне было позволено так или иначе именовать его. Обращение — это сокращение отношений между двумя лицами, это фундамент, на котором будет стоять вся последующая просьба, беседа, письмо. И потому чрезвычайно важно, с какого первого слова научил нас молиться Сын Божий, Отче, Отец. Очень долгое время я не обращал внимания на это слово и не чувствовал его силы. Когда-то в школьном катехизисе, конечно, объяснялось оно, но вот какой печальный опыт. Ни тогда, ни после оно не оставалось в моем сердце как живое и постоянное чувство, и даже умственная память не толкала меня на внимание к этому чрезвычайному имени. Слово это было для меня почти мертвым, сухим, безжизненным. И я потом много раз задумывался, отчего это случилось, и даже теперь случается. Отчего нужно употреблять усилия ума и внимания, чтобы хоть сколько-нибудь установиться и ныне на понимании, а главное — на сердечном чувстве этого драгоценнейшего слова, на ощущение его. А ведь это так важно. От первой установки сердца зависит вся молитва дальнейшая, не только во мне самом, но и в отношении ко мне Бога. Каковы мы, таков и Бог к нам. Он открывает себя в меру нашей восприемлемости и нашего отношения к Нему. Отчего же это было и бывает со мной? Это вопрос не мой лишь, а очень многих. И, может быть, тут сказывается не только мое личное состояние духа, но и результат школьного воспитания. А кто знает, нет ли здесь даже и широкого влияния восприятия религиозными массами, русскими, греческими или иными, самого христианства? Так или иначе, но скажу, что с самого детства моего мне никто почти не говорил о Боге, как об Отце. Отец. Да это значит, что Бог мне близок, как папа, мама, мои родители. Это значит, что Он любит меня с исключительной силой и нежностью. Это значит, что Он заботится обо мне, как и родители, и совсем кратко и сильно. Он родной мне, а я Ему. Нет, никто не учил меня этому ни дома, ни в школах. Правда, говорилось и училось, что Бог есть любовь, но никогда не внедрили в мое сердце живого ощущения этой любви Его. Наоборот, с самого детства представление о Боге как о судьи, воздаятеле, и в таком духе воспитывались мы и в школах. И припоминаю, что только при постриге в монашество на 27-м году я в молитвах и наставлениях постригаемому услышал точно впервые о необычайной любви к нам, монахам, Бога. Все щедрый убо Бог и многомилостивый реки, аще бы и жена забыла исчадие свое, аз же не забуду тебе, да воспримет и обымет, и защитит, и да будет тестина тверда, утешение вина, причина, совозлегая и совоставая с тобою. Конечно, много раз слышал я слова любви Божией умом, но до сердца они дошли точно в первый раз тогда. А потом опять долгое время не помню живого отклика в душе, как об Отце. О, я множество раз испытывал опыты милосердия Божия, но это было более близко к милующему судьи, чем к Отцу. Отец — это было что-то до такой степени далекое, немыслимое, что сердце мое не смело даже и подумать подобное. Отчего же нас так учили? Была ли это ошибка окружающей среды, школы? Но тогда тоже ставится вопрос, почему они уклонились в такую ошибку, если то была ошибка, и была ли то ошибка? Или же тут была какая-то сокровенная правда, что мы больше думали не о Боге любви, а о Боге правды? По этому вопросу мне приходят такие мысли. В православном восприятии христианства, а особенно у русского народа, всегда господствовало покаяние. И это происходило не от того, что русские были более грешны, чем иные православные и инославные христиане, а наоборот, от высоких требований христианского учения. Идеал Христов так высок и совершенен, что внимательная душа всегда будет недовольна своим состоянием, не соответствующим ему. Так чуткий музыкант мучается и от малейшего диссонанса, а рядовому слушателю и большие ошибки незаметны. Святые люди всегда почти считали себя великими грешниками. В этом духе и воспитывалась православная Русь. Следовательно, это была не ошибка, а глубокое восприятие христианства. Мне припоминается случай из прошлого. Одному человеку была подарена икона с надписью «Просите у Бога благодати». Казалось бы, что тут невозможного или неприемлемого? Просить о радости, о милости Божией. Но в ответ на это пожелание было написано «Где уж мне просить о благодати? Вот хоть бы пощадил меня Господь, окаянную грешницу». И это по-православному, по-русски. А она была совсем не какая-нибудь великая грешница, по мнению нашему, даже была жизнь хорошей, чистой, богомольной, скромной, терпеливой. И это покаянное восприятие христианства так вкоренилось в русские души православные, что нам совершенно невмоготу было переносить сектантские постоянные благодарения дорогому Христу. Нам вообще было неприемлемо протестантское учение о легком спасении верою. Известно, что самой распространенной молитвой в православном богослужении является два слова «Господи помилуй», «Будь милосерд», «Боже, милостив буди мне грешному», слова мытаря, и вообще покаянные молитвы. В частности, Давидовы псалмы занимают весьма значительное место в приготовительных частях наших служб, на вечерней, на утренней, на часах, на домашних молитвах. И только на литургии церковь поднимает нас на свою высоту Евхаристии, с греческого языка благодарения, хвалы, гимна Богу за спасение человечества, за восстановление сыновства людей Богу Отцу. Да, это так, но таково воззрение церкви, живущей Духом Божиим, она в высоте своей достигла вершины славословия чадами своего Отца Небесного. Но ее немощные слабые дети и доселе не способны подниматься до такой высоты. Известно, что едва ли не большинство присутствующих на литургии верующих исполнены не чувства восторга и хвалы Отцу, а постоянным покаянным сознанием своего недостоинства и просьбами о прощении, помиловании да ходатайством о даровании им недостающего в земной жизни. Отчего все это так сокрушенно и грустно? Причина простая. Наша греховность, личное наше несовершенство не позволяет подниматься каждому из нас за малыми исключениями на высоту благонадежного торжества, а снижает нас всегда на покаянные просьбы. Потому мы, чувствуя себя всегда виновными, не смеем даже останавливаться на мысли об Отечестве Божьем по отношению к нам. Подобно ветхозаветным евреям, мы недостойное видим в Боге Судью, Всемогущего, Бога Сил, Воздаятеля, а не Отца Своего. И от этого, а не от случайного или ошибочного воспитания в семье, школе и обществе, и даже в церкви, мы мало чувствуем это дорогое слово «Отец». Трудно нам оно, непосильно еще. Мы еще не настоящие дети Отца, плохие дети. Впрочем, даже и хорошие дети не только лишь любят своего отца, не только ждут от него милостей, даров и нежности, но и боятся его. Правда, боятся совсем иначе, чем чужие дети или виновные боятся судью, бояться сыновним страхом, опасением потерять любовь своего отца. Но все же бояться, благочестиво бояться. И ангелы от страха закрывают свои лица пред величеством Творца, но при всем том дети всегда сознают себя детьми своего отца и потому с надеждой, с доверием обращаются к нему. Так и святые люди пребывают и в страхе, но и в надежде на милосердие Отца Небесного. Даже и не должно называть это чувство страхом, а скорее благоговением. Их страх от святой высоты, а наш от нашей низости. Это два разных по качеству страха. И хорошо, что православные люди не дерзают при своей греховности возноситься на ступени сектантской фальшивой радости и постоянной хвалы дорогого Иисуса, дорогого Отца, смиреннее, справедливее, богоугоднее, легче, спасительнее, полезнее покаянное чувство постоянного сознания своего недостоинства, чем самомнительного самодовольства и легкомысленного упования на Отца. И верю, что такое покаянное православное настроение угоднее Богу Отцу, чем дерзкое напоминание Ему о своем сыновстве и Его Отечестве. Припоминается мне старший сын из притчи Христовой о блудном сыне. Воротившись с трудов добрых дел на поле жизни, он с обидой ссылается на свою сыновнюю верность отцу, однако же недостаточно будто бы расцененную его отцом, а вот блудного сына, который недостойным считал себя даже и именоваться сыном, а лишь просился в ряд последних рабочих наемников, отец принял с распростертыми объятиями и устроил ему пир. Когда вот так рассмотришь все это глубже, тогда поймешь, что есть много оснований святой правды в нашем покаянном сознании, как недостойных считать себя детьми Божьими, а лишь бы хоть оказаться неизгнанными совсем и быть принятыми в число последних наемников. Понятно становится, почему мы не чувствуем от всей души этого чудного слова молитвы Господней «Отче, Отец». Мы, может быть, не только еще не дети, но даже пока и не рабы Его, не наемники, а блуждающие вдали от Отца, ушедшие и отрекшиеся от Него дети, живущие во грехах со свиньями. И подобно тому, как опустившийся душевно принц скрывает свое прежнее высокое происхождение от знатного отца, так и мы, грешные, не смеем даже и внутри своего сердца, перед собственной совестью, а тем более пред лицом всевидящего Бога, именовать его отцом. Это самое высокое имя заставляет нас еще более смиряться и нагибать повинно голову. Мытарь, стоя у стены храма, не смел даже поднять очей своих к небу и лишь бил себя в грудь и говорил: «Боже, а не отче, будь милостив мне грешному». Но при всем этом справедливом объяснении нашего недостоинства мы не должны и не можем забыть этого слова «отец». Почему же? Разве Господь не знал о нашей греховности, когда учил своих учеников этому слову? Знал. И далее он открыто скажет в своей молитве о долгах. Молитву эту Иисус Христос дал грешникам. Слушали его грешники? И тем не менее он назвал Бога Отцом, уча и нас также именно называть его во все века. И по одному этому мы не смеем отрекаться от данного поучения. Сам Бог так повелел. Как же можно совместить указанное выше покаянное настроение с этим радостным и уповательным именем? Просто, совсем просто. Как бы грешны ни были мы, но Бог сам в себе всегда остается любовью, Бог всегда пребывает к нам в отношении Отечества. Это его неизменяемое свойство, если только мы добровольно не отречемся от него сами, как это случилось с бесами, бывшими ангелами. И если мы прибегаем к нему, то он тотчас же обращается к нам стороною Отечества. Это его свойство, такова первая причина этого слова. А вторая заключается в Сыне его, Иисусе Христе. До Спасителя человечество не смело именовать Бога Отцом, близким себе. Но когда Сын Божий принял на Себя грехи людей и принес Себя в искупительную жертву за них, этим Он исходатайствовал право именовать Бога Отцом Аввою, а нас детьми и Ему братьями. Таким образом, в этом слове «Отец» сокровенно заключена идея искупления. Оно тогда еще не совершилось, когда Господь говорил это, но уже самое Его пришествие было началом искупления, и Он о будущем мог говорить уже как и о настоящем. Еще при крещении Христа Отец сказал Иоанну: «Сей крещаемый есть Сын мой возлюбленный, о нем же, через которого благоволих», то есть возвратил свое отеческое благоволение к людям. И при рождении Его в Вифлееме ангелы пели пастырям: «Слава в вышних Богу, в человецах благоволение», конечно же, Божие. Ради Сына Единородного нам возвращено сыновство благодатное у Отца Небесного. Итак, и Сам в Себе, и ради Сына Искупителя Бог есть воистину Отец. Сын Божий повелел и учил так. И ради этого одного мы и обязаны и можем именовать Бога Отцом Своим. И какое счастье заключается в этом слове. Обратимся немного вглубь истории. Еврейский народ, как и язычники, за грехопадение были лишены отеческой милости и именовали Бога преимущественно словами «правосудным воздаятель». Но вот из уст Иисусовых эти же самые евреи, обыкновенные люди, рыбаки, рабочие, немного вожди фарисеи, слышат это новое имя — Бог есть Отец. Можно представить себе, каким радостным благовестием прозвучало для них это имя, и тем оно было сильнее, чем звучало непривычнее. Но лучше послушаем свое собственное сердце. Вот иной раз и часто, увы, читаешь молитву Господню механически, мертво, и это слово промелькнет совершенно незаметно, бесследно, а в другой раз остановишься вниманием на нем, но недостойное сердце, подавленное грехами, боится принять смысл его. Отец, нет, я недостоин этого права считать себя сыном ему, следовательно, для меня лично он еще не отец, и больно на душе. Но вот иногда и умом, и сердцем воспримешь это святое слово, даже побудишь себя принять его, ведь именно так, а не иначе, научил молиться сам Сын Божий. Следовательно, так это и есть поистине, так должно молиться, не по дерзости моей, а по послушанию Спасителю нашему. И, задержавшись на малое время вниманием, вдруг установишься в отношении к Богу, как действительно к Отцу. И тогда открываются душе блаженные, утешительные мысли и чувства, и после нелегко и вспомнить, а в тот момент они переживаются совершенно ясно и ярко. Отец. И тотчас же Бог открывается прежде всего как любовь. Бог любит людей, значит, и меня носит в своей любви. Как блаженно это чувство! А если любит, то и желает мне всяческого добра, и душе, особенно душе, но и даже телу моему, земному моему бытию. Он больше меня самого хочет мне добра, он печется о мне, даже и о телесном существовании. И надежда входит в сердце, но я грешный все равно, и о мне грешном он печется, и не больше ли, чем о 99 праведниках, ведь он отец мне, а не судья, постоянно карающий. Пойду же к нему с детским доверием, хоть и грешен, ты, отец, прими, не отвергай, и знаю, не отгонишь, не отвернешься, ты, отец. Ты терпел меня тогда, когда я в грехах забывал тебя совсем, а если и помнил, то все же огорчал тебя преступлениями моими, но ты не казнил сразу. Ты ждал моего обращения, ты даже не страшил меня ужасами гиены и вечных мучений, ты щадил меня и в грехе. Почему? Ты — отец. Так неужели, когда я возвращаюсь к тебе с покаянием, когда обращаюсь к Тебе с молитвою, когда я для ободрения и надежды на мое от Тебя спасение называю Тебя Отцом, Ты отвернешься от меня? О нет, Ты же Отец, так именовать и почитать, и обращаться, и чувствовать, и поступать, повелел твой же единородный сын, а он исполнял не свою, а твою волю. Значит, ты сам хочешь этого? Потому дерзаю, побуждаю себя не страшиться тебя, подвигаю сердце свое навстречу твоей любви и говорю: ты и мой отец, потому уповаю, надеюсь. И в надежде радостной даже плачу утешительными слезами, так дитя плачет в коленях матери. И ты приемлешь, прошу милости, ты дашь, ибо ты всегда отец. А если ты пошлешь мне временные скорби, и их принимаю, ибо ты посылаешь их не как наказание мне, а как лекарство от своей любви ко мне, ты хочешь, чтобы я воротился сильнее к тебе, как сын, а ты мог бы еще больше любить меня, как отец. И тихим светом наполняется тогда душа. Боже, Боже, как чудно, что ты отец нам! И никак, никогда не должно забывать этого чудного, данного нам откровения. Бог нам отец. Отец. Вот, казалось, я и закончил свои мысли надеждой на отца. Но как волны сменяют одна другую, так и чувства опять набегают снова и снова. И нельзя, опасно и даже грешно пред Богом и своей совестью было бы замолчать их. Пишу их так, как они родятся сами собой в живой душе, в естественной последовательности, помимо даже моей воли и размышления. Может быть, сам Бог посылает их так. Как хорошо, как блаженно надеяться на отца. Но тут же вспоминается, как многократно эта самая надежда на милостивого была дурно использована моей слабой душой. О, Бог милостив, простит все, и снова впадаешь в грехи. Может быть, и у других так же бывало иногда. И вот самое высокое благо Божие Отечество обращается в повод к греху. Какой-то ужас и преступление самого Бога обращать в путь ко злу. Что же, или то неправда, что Он Отец? Нет, святая истина. Но я так греховен и слаб, что даже истину превращаю в ложь, свет во тьму. Оказывается, и надежда на отца опасна мне. И тогда снова в мысли встает понятие праведного судьи, и мысль об отце уходит в тень, уже не чувствуешь отца. Но не хочется опять оставаться только предвоздаятелем по делам, и закрываешь очи ума, чтобы ничего не видеть, ни отечества, ни суда, ни наказания по правде. Но и это невозможно. От себя и Божьего света никуда не убежать. Что же делать? Ища выхода из этих крайностей, злоупотребление отечеством и надеждой на него, не знаешь, куда же склониться. Но все же, как вспомнишь молитву Господню и слово «Отец», хватаешься за него, как за спасительный якорь. Лучше уж погрешу в чрезмерной надежде, чем впаду в малодушное уныние. Лучше буду уповать, чем отчаиваться. Но якорь этот все же держится на некоторой цепи, на покаянии или хоть на сознании своей греховности. Пусть и без слов и рыданий, но говорю: будь милостив ко грешнику, надеюсь на твое спасительное милосердие, верю, что как-либо спасешь меня недостойного и именоваться твоим сыном, и избавляюсь от уныния. Лучше опасность переупования, чем малодушного страха бесплодного. Однако из этих переживаний начинаешь понимать, почему иногда сам Бог не показывает тебе своей любви. Опасна она для нашей слабой природы, и потому та же самая любовь принимает вид правды, чтобы этим вывести нас опять на путь спасения. И еще приходили мысли: если бы мы были настоящими детьми, если бы мы действительно любили Бога, своего Отца, то мы не грешили бы против Него. И сам знаешь, как прекрасно бывает сердцу, когда оно чисто, как хорошо бывает после искренней исповеди. И внутренний дух говорит тебе: вот видишь, как блаженно быть в любви Божией, так не теряй же ее. Увы, скоро слабеет эта сыновняя любовь и нежелание огорчить Отца своими грехами. Чуден наш Отец, плохие мы дети. и все же отец он. Пришлось мне получить от одного светского человека удивительные размышления и опытные переживания о Боге как отце, ведь мы же все созданы по образу Божию и по его подобию. Какая простая и святая мысль! Мы же в самом деле по самому творению Божию уже чада его, как созданные по его образу, и потому, каковы бы мы ни были, он, как первообраз наш, заботится о своем образе и подобии, как отцы заботятся о похожих на них по рождению детях. Мы часто замарываем этот образ свой, но все же он никогда не стирается до конца. До страшного суда, когда отнимется совсем образ Божий от осужденных. Итак, с какого бы ни подойти пути, все же мы снова и снова упираемся в спасительное слово «Отче». А суть этого слова — благость и милосердие. И не сойдем с этого спасительного основания, в этом суть христианства, в этом суть Евангелия, или что тоже по-русски — благовестие. Так научил нас молиться сам Спаситель наш, и так будем чувствовать и молиться. Бог воистину Отец наш, на сем стою, это мое упование. Это надежда для меня грешного, это мое утешение, в этом моя вера. Что бы ни говорили мне люди, что бы ни шептали бесы уныния, я слушаюсь Господа моего, научившего нас в молитве своей говорить «Отче наш». Потому еще и еще думается о Боге, как об Отце. Я вспомнил о блудном сыне, который не смел уже называть себя сыном, опросился хоть бы в наемнике. Но вот я в евангельском тексте прочитал то, что он все же, несмотря на свою греховность и недостоинство, все же назвал своего отца отцом. «Пойду к отцу моему», — думает он про себя, — «и скажу ему отче» и прочее. Так и мы, каковы бы ни были мы грешные, все равно будем именовать Бога не иначе, как отцом, подобно блудному сыну. И еще пришло мне на ум. Это имя Отца не случайно обронено было лишь в одном месте молитвы Господней. Нет, его постоянно употребляет Спаситель в беседах с народом. «Любите врагов, да будете сынами Отца вашего Небесного. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Отец ваш знает, в чем имеете нужду прежде прошения вашего». И все говорилось еще ранее молитвы Господней. Потому не так удивительно было для слушателей, что этим же именем повелел Иисус Христос называть Бога и в молитве. Вообще, все Евангелие полно этим именно словом «Отец». Это и есть плод искупления Христова. Он дал нам право так именовать Бога. Ничего подобного мы не видим не только у язычников в их религиозных книгах, но даже и у евреев в Ветхозаветном Писании. Потому никакой христианин не должен отказываться от этого святого слова, в нем христианство, в нем Евангелие. Нехорошо и излишнее смирение, если бы молились иначе, а не слушались Господа. Хорошо смиряться в душе, считая себя недостойным именоваться сыном, но все же должны именовать Бога Отче. Прими хоть в наемники. И когда вочувствуешь это отеческое отношение к тебе Бога, то умилительно становится на сердце. Кто знает, если бы мы чаще чувствовали это отечество, если бы мы знали бездну любви к нам Отца, то, может быть, меньше грешили бы. Еще мне хочется сделать несколько выписок из творений святых отцов по этому предмету. Некто спросил у преподобного Серафима Саровского, чего больше у Бога, правды или любви? И он ответил ему словами святого Исаака Сирского, которые давно мне запали в душу. «Не дерзни назвать Бога правосудным, потому что не видно правосудия Его над тобою. Хоть Писание и называет Его праведным и правым, но Сын Его объявил, что Он более благ и милостив, Он благ к неблагодарным и злым. Как назвать Бога правосудным, если прочитать повесть о блудном сыне, который расточил все богатство свое в распутстве? По причине одного лишь умиления, сокрушения, выраженного сыном, отец выбежал к нему навстречу, заключил его в объятия и предоставил ему прежнее достоинство. Сам Сын Божий, никто иной, засвидетельствовал это о Боге. Сомнению об этом нет места. Где правосудие Божие, когда Христос умер за нас в то время, когда мы были врагами Его? Или вот слова другого святого отца, Ефрема Сирина, этого чудного проповедника, слезного сокрушения о грехах наших и надежды на милосердие Божие за покаяние. В слове о правде и благости Божией он пишет так: «Хвала благости Твоей, которой хвалятся разумные, потому что и утратив все, могут ею все возвратить. Хвала тому, кто двумя средствами действует на бесстыдных, и милующими щедротами, и жестокими ударами, чтобы страхом удерживать того, кто от щедрот любви Божией делается еще более дерзким в грехах. Слушайте и утешайтесь, хотя и страшна карающая правда, но если человек кается, одна капля слез уничтожает рукописание долгов. Слушайте и содрогнитесь, хотя море благости Бога и исполнено щедрот, но если человек не приносит покаяния, не получит милости в день суда. Да сжалится надо мною и правда, и благость, потому что всего меня покрывает невидимая проказа, и на мне да исполнится сказанное: где усилился грех, там сугубо восторжествовала благодать. Святого апостола Павла, послание к римлянам: «По элику во мне, Господи, превозмог грех, то да царствует во мне щедроты». И в другом месте говорит он же: «Не упадай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов, не привлекай на себя огня, не говори: отринул меня Господь от лица своего. Богу не угодны такие слова. Разве кто пал, тот не может восстать? Или не слышишь, какова благодать отца к блудному сыну? Не стыдись же обратиться, но с дерзновением скажи: восстав, иду к отцу моему. Встань и иди». Нет, не отрекусь от отца, что бы ни было со мной. Так научил Сын Божий. Вот еще мысли. Может ли великий грешник или вообще сознающий глубину своей греховности называть Бога отцом? Я уже говорил, что Спаситель дал эту молитву и для грешников. Не сказано: малые и великие грехи, всякие, следовательно, и большие. Одно лишь условие прежде всего требуется — сознавать себя грешником или что то же самое, так или иначе кается. Потому и величайший грешник может именовать, когда молится Бога своим отцом. Скажу даже больше: в этом самом наименовании отцом уже кроется смиренное и покаянное настроение. Без этого настроения нельзя назвать Бога отцом. Например, дьявол ни в каком случае не в состоянии так наименовать Бога. И нигде в Писании невозможно встретить такого случая. Чтобы именовать Бога отцом, дьяволу нужно было бы перед этим и в этот момент смириться, почтить Бога высоким именем Отца, исповедать Его любовь и иметь хотя бы самомалейшую любовь к Нему. Но ничего подобного нет в дьявольском сердце, и потому он не может называть Бога отцом. А если бы назвал, то спасся бы. И наоборот, когда человек и самый великий грешник называют его отцом, то он не может в тот момент не почувствовать в своей греховности смирение, почтение Бога и любви к Нему. И потому очень полезно и для великих грешников именовать Бога отцом. Блудный сын, когда собирался грешить, и то называет Бога отцом: «Отче, дай мне следующую часть имения». А в противоположность ему старший сын, возвратившись с поля, когда отец устроил пир покаявшемуся сыну, не вошел в дом, он осердился. А когда отец вышел и звал его принять участие в радости, то этот мнимо хороший сын не почтил отца не только своим послушанием, но даже и не назвал его отцом, а грубо, гордо сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе, но ты никогда не дал мне и козленка». Не назвал его отцом и не мог. В тот момент у него была в душе вражда и злоба на брата и отца. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Да, когда мы не любим братьев, когда мы в злобе и гордости, вот тогда невозможно выговорить слово «отец». Но и в тот момент сам-то Бог остается нам отцом и считает нас чадами. Смотрите, что сказал отец старшему брату после такой сердитой речи его: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Да, мы плохи, но Бог всегда остается Богом Отцом и нам. Потому будем именовать Бога Отцом, хотя бы мы были великими грешниками, потому что это имя делает нас в тот момент лучшими, смиренными. Припомню некоторые слова богоносных отцов древних и наших. У святого Исаака Сирского есть такие сильные слова об отеческой любви Бога к людям, что он их мог выразить лишь в восклицании: «Ах, если бы люди знали, что Бог есть любовь!» Дальше не помню. А из живших недавно подвижников на Афонской горе, с которыми мне пришлось иметь переписку, один схимонах постоянно повторял эту главную мысль свою: «Как любит нас Бог!» У меня и сейчас есть некоторые письма его, он умер в 1939 году. Приведу из них несколько выписок. «Я хочу, чтобы вы жили по воле Господней и возлюбили Его Единого. Он нас зело любит. Благодарите Его чаще за все и за скорби. Милостивый Господь любит нас и дает нам скорби, чтобы мы были опытнее в духовной борьбе и побеждали врага благодатью Божией за смирение. Господь особенно любит, когда мы молимся за людей». В другом письме: «Радуйтесь о Господе, терпите скорби, надейтесь на Бога, Он зело милостив». Еще: «Пишу вам, некоему мирянину, от лица Божия милосердия, что он всем хочет спастись, смиренным же дает благодать свою, а она привлекает любовь к Богу и ближнему. Еще: кто не любит врага, тот не познает Господа, сколь он милостив, как он много любит человека. Кто правильно живет, тот боится одного Господа, и душа его не боится ни смерти, ни грозы, ни зверей, ни разбойников, но во всем уповает крепко на Господа, которого знает наша святая церковь. Он зело милостив и кроток, он не помнит грехов человеку, лишь бы он каялся и любил Бога и закон его. Дай, Господи, вашей душе вкусить благость Господню и Христово смирение. Еще: Господь Духом Святым открыл, как Господь любит свое падшее создание. Я пишу и радуюсь, я великий грешник, но Господь меня не оставляет своей любовью.